Глава 23. Я шел по центральной улице Каменска в полной амуниции и с партизаном в руке. И это при всем при том, что сейчас относительно спокойный период, люди ходят по улице, как в обычной жизни, то есть без доспехов и оружия. Из-за этого, собственно, я неоднократно ловил на себе взгляды прохожих, обосновывая это для себя спецназовским доспехом. Потом вспомнил, что у меня еще и две кобуры с пистолетами и игольник на поясе, головорез, да и только. Хорошо, хоть автомат у Матвея остался, хотя и без него хватает. Пока у меня было свободное время и мне никто не мешал, я отправил все необходимые отчеты аналитикам рода с помощью нейроинтерфейса. В том числе доложил о поимке мага-менталиста в аномалии с подробным пояснением, зачем я это сделал. Представители рода обязательно должны на такое отреагировать. Возможно, в ближайшие 5 минут уже побегут с распечаткой главе рода, моему отцу. Я даже не исключаю возможности прерывания моего испытания из-за серьезных непредвиденных обстоятельств. Если честно, не хотелось бы пока отвлекаться от текущей работы. У меня слишком много далеко идущих планов не реализовано, многое не сделано. А еще мне здесь нравится, хоть это и может показаться стороннему наблюдателю странным. Лично для меня ничего странного в этом признании самому себе не было. Я здесь получаю уникальный опыт как целитель. Нахожу применение боевым навыкам, быстро развиваюсь за счет воздействия аномалии, что вдали от нее недоступно. Ну о чем еще может мечтать молодой княжич в моем возрасте? Тем более тут никто совсем не против моего стремительного развития. Да и сложно представить, что где-то мне так же повезло бы с наставником, который не задает лишних вопросов. Все же я прекрасно понимаю, что моя легенда уже давно посыпалась, но открываться этим людям я пока не был готов». Чем ближе я подходил к перекрестку, на котором мне надо было повернуть в сторону восточных ворот, тем тревожнее мне становилось. Что же так взволновало Анатолия Федоровича? Что странного он услышал в голосе Лихтенбергского, что ему так не понравилось? Очень надеюсь, что это лишь ложная тревога. Но попасть туда, где содержится этот молодой менталист, гроза посетителя аномалии, мне будет интересно. Этим себя и успокаивал. Я как раз повернул налево, когда вдалеке, в районе восточных ворот, увидел массивный броневик. Эти очертания я уже узнаю из просони. Федулов едет за мной. Водитель узнал меня и начал сбрасывать скорость до того, как я решил поднять руку, чтобы обозначиться. Машина остановилась точно напротив меня, и дверь открылась. Майор махнул рукой, чтобы я залез внутрь. «Что случилось?» — спросил Борис Аркадьевич. «Мне надо попасть в расположение герцогу Лихтенбергскому», — прямо сказал я. Как я уже понял, с военными не надо юлить и синтезировать долгих прелюдий. По крайней мере, с теми, кто реально ходит под пулями. Я не имею в виду штабных, там чуть сложнее. «Вадим, рули домой!» — крикнул Федулов водителю, и броневик с рыком тронулся с места, уходя на разворот. Майор смотрел мне в глаза. «Так ты даже в курсе, что герцог сейчас у нас?» «Поэтому так и говорю», — кивнул я. «А вы не в курсе? Плененного мага уже допрашивали?» «Насколько я знаю, им заинтересовались вышестоящие инстанции, и наши штабные теперь ждут какого-то генерала из Москвы, который хочет поучаствовать в допросе лично. Вроде вечером должен прилететь. А до этих пор мага велено не трогать», — сказал майор, занимаясь попутно чисткой табельного оружия. «Не думаю, что это так срочно понадобилось. Возможно, он так себе нервы успокаивает. По лицу было видно, что ему самому все это не очень нравится». «А ты хотел проверить, кормит его перловка или нет?» «Борис Аркадьевич, строго между нами, моему наставнику что-то не понравилось в разговоре с герцогом», — сказал я тише, но чтобы он услышал. «Какое-то неестественное поведение, что ли?» «Думаешь, менталист смог добраться до ученого мозга?» — чуть напрягся майор. «Мне отсюда не видать», — пожал я плечами. «Да не должно такого быть», — задумчиво сказал Федулов, убирая начищенный до блеска пистолет в кобуру. «Там же на него вроде какие-то специальные кандалы надели». «Он не может сейчас своей магией пользоваться». «Вы знаете, где его содержат?» — спросил я. «Так это просто. В части есть специальные шатры с клетками для плененных». Пожал плечами майор. «Наверное, там». «Отведете меня туда? Только так, чтобы никто не знал, кто я такой». «Чтобы не знал?» — переспросил Федулов, с интересом посмотрев на меня. «Так это несложно. Если ты заметил, у нас амуниция одинаковая. Подумаю, что я со своим бойцом хожу». «Разве что кто лично тебя знает, но не думаю, что там таких много. Кажется, приехали». Броневик плавно остановился возле штабного шатра, но мы сразу направились мимо него в дальний край лагеря, где стояли 3 шатра, отличающихся по цвету. «Если это и есть временная тюрьма, то я такой вариант не одобряю. Лучше бы они ничем внешне не отличались от других». Майор по пути здоровался с другими офицерами. Мною никто не поинтересовался, что меня вполне устраивало. Мы беспрепятственно дошли до серых шатров. Федулов подошел к часовому, стоявшему возле одного из них. Возле других охраны не было, значит, не было и охраняемых. Я остановился в сторонке и изображал скучающий вид, глядя вдаль, вдоль шатров. До меня доносились обрывки разговора с часовым. Тот, похоже, всячески отпирался, ссылаясь на приказ и секретность, но Федулов упомянул, что это именно я изловил столь важного пленника и хочу теперь на него взглянуть хоть одним глазком. «Я прекрасно понимаю, что приказ, но будь ты человеком», — продолжал наседать Борис Аркадьевич. «Он просто хотел убедиться, что он на месте, никуда не денется. Тебе же не хотелось бы обнаружить, что здесь находится кто-то другой. Представляешь, с кого спустят первую шкуру в этом случае? И не важно, что ты просто часовой». «Одна минута, не больше», — недовольно буркнул охранник. «И так, чтобы не заметил никто». «Да так все и будет, не переживай», — похлопал его по плечу майор, довольно улыбаясь. Потом обернулся ко мне. «Ваня, заходи». Я нырнул под откинутый полог шатра. Внутри стояла клетка, сваренная из толстых стальных прутьев, размером намного меньше шатра. Вокруг нее спокойно можно было ходить. В центре клетки стояла низкая кушетка, шириной чуть больше полуметра. Ничего лишнего. На кушетке сидел человек в том самом плаще с капюшоном, руки и ноги скованы кандалами. На голове прямо поверх капюшона надето что-то типа короны с небольшими серыми кристаллами. Даже на расстоянии я почувствовал исходящий от нее волнами дискомфорт из-за того, что магическая энергия будто искажалась рядом с ним. Интересно, каково же сейчас тому бедолаге, буквально обвешанному угнетающими магию кристаллами? Он сидел поникший и не шевелился. Капюшон надвинут максимально глубоко, и лицо разглядеть было невозможно. Наверное, незнакомец услышал или почувствовал мое присутствие и приподнял голову. Я ощутил его взгляд, но лица так и не увидел, поэтому не смог убедиться, что это именно он. Возникла мысль дотянуться до капюшона протазаном, но заглянул охранник и недвусмысленно сообщил, что мое время закончилось. «Сюда, в сторону, уходи сразу», — сказал он, чуть откинув полог. «А то вон, начальство идет из канцелярии внутреннего контроля. Вставить сейчас всем по первое число. Ну что, это он? Издеваешься?» — спросил я, спрятавшись за угол, где уже стоял майор. «Он в капюшоне, лица не видно». «Ну и ладно теперь», — нахмурился часовой. «Теперь не посмотришь, уходите быстрее». Мы обошли тюремный шатер сзади и направились сначала в другую сторону, потом повернули к шатрам спецназа, где у Федулова находился собственный командный пункт. Майор откинул полог, пропуская меня вперед. Я уже без приглашения сел на стул для посетителей возле его стола, а он занял свое место. «Похоже, мы вовремя оттуда ушли», — сказал майор. «Кажется, в идущей к пленнику толпе я разглядел того генерала, которого все ждут. Это он, получается, с корабля на бал сразу». «Слышал? Вертолет пролетел, пока мы шли туда». «Так это как раз его привезли?» — спросил я, хотя ответ был очевиден. «А кого же еще?» — усмехнулся Федулов. «У нас тут вертолеты каждые 5 минут не летают, чтобы организовать курьерскую доставку. И герцог Лихтенбергский тоже с ним сейчас был. Так что ты прямо сейчас с ним увидеться вряд ли сможешь. Может, чаю пока?» «Было бы неплохо», — сказал я, раз предстоит долгое ожидание. «Мне обязательно надо с ним встретиться, иначе зря приезжал». «Скорее всего, ты со мной поужинаешь солдатской кашей», — сказал майор, разливая чай. «Пока они там все свои официальные церемонии завершат, а это точно 10 минут, может, еще и пленного допросить захотят. Так что ты здесь надолго. Могу предложить шашки сыграть?» «Не-е-е», — помотал я головой. «Шашки не моя сильная сторона». «Ну и ладно», — махнул рукой майор и шмыгнул носом, словно обиделся. «Вон, с ушки к чаю бери. Чего впустую желудок полоскать?» На мое везение у Федулова пока никаких срочных дел не было. Мы сидели в его штабном шатре и болтали о жизни, то есть ни о чем. О том, что герцог освободился, нас должны были оповестить, так что я не дергался. Поддерживал тихую беседу и думал о своем. Внезапно время словно замерло, и воздух стал вязким, а в следующее мгновение прогремел мощный взрыв, от которого зазвенело в ушах. Примерно с той стороны, где находился тюремный шатер с пленником, штабной шатер резко дернулся в противоположную сторону, хрустнули крепления, но все же выдержали. Майор лишь пригнулся, мгновенно подобравшись. Еще через секунду он уже осторожно выглядывал из шатра, оценивая обстановку. После взрыва прошло всего несколько секунд, когда наступил грандиозный кавардак. Весь полк стал на уши, больше 1000 человек бегали между шатрами и что-то кричали, что именно разобрать в гвалте было попросту невозможно, но сразу понятно, что случилось что-то выходящее за рамки». Я выглянул из шатра и посмотрел в сторону тюремного шатра. Самого его отсюда не было видно, но над этим местом поднимался черный гриб из гари и пыли. Пользуясь неразберихой, я ринулся в сторону серого шатра. Может, это все-таки не он взорвался, а где-то рядом? Нет, не рядом. От шатра, где сидел пленный, остались лишь немалых размеров воронка. Шатры в радиусе более 50 метров свалило и растрепало ударной волной. Кругом десятки раненых, были и трупы. От часового, как и от пленного, не осталось и мокрого места. Некоторое время я стоял и смотрел, во что превратились все мои старания. Потом начал слышать стоны и принялся оказывать помощь раненым. Через минуту ко мне присоединились Владимир Алексеевич и Дмитрий Юрьевич, которые несколько удивились, увидев меня, поздоровались кивком и тоже поспешили к раненым. Ситуация осложнилась тем, что все были посечены осколками от взорвавшегося фугаса. А это вам не рана от клыков и когтей, осколки извлекать надо. Я позаимствовал пару зажимов и антисептик у Владимира Алексеевича и, воспользовавшись наркозным эликсиром, начал извлекать из рук, ног и тела рваные куски железа. Высших офицеров среди раненых я не увидел. Суета со временем стихла. Теперь все находящиеся поблизости рассуждали на тему того, что бы это могло быть. «Но это точно не прилет», — сказал какой-то офицер неподалеку от меня. «Не было никакого звука перед этим, просто взрыв, и все. Значит, фугас подложили», — сказал другой, чей хрипловатый голос. «Но как? Тут же кругом свои, чужих в лагере никого нет». «А вот так, родной», — грустно усмехнулся офицер. «Среди своих чужие нашлись, иначе никак». «Так может, это люди, генералы, подложили?» — спросил кто-то гнусавый. «Что за бред ты несешь?» — спросил хриплый. «Генерал прилетел из Москвы, чтобы взорвать пленника. Ему заняться больше нечем». «И если бы это ему было надо, он просто подослал бы кого-то, а не приезжал бы с официальным визитом». «Так это небось специально, чтобы на него не подумали», — не унимался гнусавый. «Но ты же все равно на него подумал», — ответил офицер. «Так замолкли все. Вон они идут». Я в этот момент уже извлек осколок из бедра очередного пострадавшего и занимался заживлением рваной раны. Подняв взгляд, я и правда увидел генерала со свитой. Среди прочих рядом с ним был герцог Лихтенбергский. Лицо генерала было удивленным и злым, а на Фридрихе Стефановиче лица и вовсе не было. Белая застывшая маска. Все обсуждали между собой происходящее, а герцог просто молча смотрел на воронку, словно не веря своим глазам. Потом он медленно обвел взглядом расчищенную взрывом площадку, и в какой-то момент его взгляд задержался на мне. Ненадолго, но я почему-то понял, что именно такого исхода он и ожидал. Осознав мой пристальный взгляд, он тут же отвернулся. Потом всю эту толпу куда-то увели. Проводив профессора взглядом, я вспомнил душещипательную историю про его жену и его проблемы со здоровьем. Герцог сейчас выглядел так, словно на него из-под носа увели последнюю надежду помочь супруге. Но мне сейчас не менее обидно, но не думаю, что этот менталист, которого свои же превратили в кровавую пыль, здесь последний. Уверен, что таких еще немало. Другой вопрос, где теперь их искать? Тупо бродить по аномалии, пока не подвернется? Если надо будет, то так и сделаю, но не прямо сейчас. Информацию о диверсии и гибели пленного я незамедлительно отправил с помощью нейроинтерфейса аналитикам рода. Уж эти-то люди точно проверенные годами и верны роду. Значит, отец скоро будет обо всем знать. Уверен, что князь Демидов это все на тормоза них не спустит. Если понадобится, всю аномалию мехом внутрь вывернет, а доберется до истины. Тем более, что дело теперь приобретает такой неожиданно громкий оборот. Таким образом, и моих родных подобное может затронуть, ведь нельзя утверждать, что эти неизвестные экспериментаторы работают только в этой аномалии. «Ваня, давай я тебя домой отвезу», — услышал я совсем рядом голос майора Федулова. «Справиться здесь уже без тебя, ты молодец». Я настолько увлекся лечением, что совсем не следил за остатком маны, а она практически осталась на дне. В ушах вата, перед глазами пелена. Можно, по идее, выпить восстанавливающий эликсир, но уже смысла нет. Майор помог мне встать на ноги, я еще перед этим начал медитировать, чтобы быстрее восстановиться. «Правда, езжай, Ваня», — сказал подошедший Владимир Алексеевич. «Вроде мы уже всех подлатали». «Да, поеду», — хрипловатым от перенапряжения голосом ответил я. «Мне здесь больше нечего делать. И даже герцог теперь не интересует». Немного придя в себя, я кивнул майору, и он повел меня через лагерь к стоянке бронетехники. Кажется, я сказал, что герцог мне пока больше не нужен. Прямо сейчас да. А вообще, неплохо было бы с ним поговорить. Он явно что-то знает обо всем этом. Свои предположения я очень аккуратно передал аналитикам. Отец человек более чем разумный, разберется. «Неплохо ты сегодня пораньше пришел», — с ухмылкой сказал Матвей, встречая меня в прихожей. «Стас давно съел свою бельчатину, посидел с часок и домой ушел». «Ну и правильно», — буркнул я, стаскивая с себя форменные ботинки. «А ты чего это грязный такой?» — спросил приятель, приглядевшись ко мне в тусклом свете ночника, и глаза его все увереннее лезли на лоб. «Да ты еще и в крови! Что с тобой случилось? Ты ранен?» «Целитель ранен», — усмехнулся я. «Это не моя кровь». «Да что случилось, ты можешь сказать?» — уже дрожащим нервным голосом спросил Матвей. «Успокойся, все нормально», — сказал я и с усилием улыбнулся. «Не переживай так. Лучше накорми меня, а я все расскажу». «Стаскивай с себя эти грязные железяки, иди умывайся, а я пока жаркое разогрею», — сказал Матвей и метнулся на кухню, где буквально через несколько секунд уже зашкварчала сковорода. Погруженный в свои мысли, я стащил с себя грязные и окровавленные доспехи, оставив их на полу, и пошел умываться. Не давала покоя мысль, что злоумышленники ходят буквально под боком, и на них никто не обращает внимания, никто даже не подозревает, что они здесь, среди нас. Масштаб организации, затеявшей странные эксперименты в аномалии, просто поражает. И ведь всегда попадались именно молодые маги, а ведь есть и постарше, поопытнее. Что же тогда могут они, если все молодняка опасаются? Вот и называется, отправился в глушь, чтобы доказать, что путь целителя имеет смысл, и вляпался в историю, возможно, такого масштаба, что все государство встряхнет. «Ну, ты чего там застрял?» — спросил Матвей, заглянув в ванную. Я в это время просто смотрел на себя в зеркало и слушал, как журчит вода. «Ваня, ты точно в порядке?» «Я точно», — сказал я, закрывая воду, и потянулся за полотенцем. «Уже иду».